я думаю, что можно продолжать, да? Я на вторую часть, вот опять же, два варианта программы, значит, на вторую часть я никакой программы не составляю, не составлял, просто что вспомнится в данный момент, что придет в голову, что почувствуется. И вы можете в этом поучаствовать, если кто-то что-то знает из моих песен, если есть такие люди, то, пожалуйста, можете участвовать, спрашивать, предлагать что-то спеть. Если помню, потому что все песни, их порядка 400, помнить невозможно, если я помню, то обязательно спою. Вот, и еще Володя сказал, что надо что-то рассказать про себя. Ну, что рассказывать особо. Я думаю, что у меня достаточно простая советская биография. На самом деле, советская, конечно, что же. Еще из того времени. Мне ровно через 20 дней исполнится 54 года. Родился я в Подмосковье. То, как мы жили, я спел. Поэтому все равно в песнях все это есть, все слышно. Потом начал пытаться писать стихи лет в 11-12, песни с 17 лет. Но уже как-то получилось так, что хорошо понимал, что для того, чтобы быть свободным в той системе, ни в коем случае нельзя идти ни в какие литературные институты и нечто и подобное. Ни в коем случае. Ни в коем случае не ходить по издательствам и все прочее, чтобы не попасть на крючок. Чтобы не приходилось писать то, что от тебя хотят, а не то, что ты хочешь. Вот, поэтому я поступил в геологоразведочный институт, по окончании которого 12 лет работал по специальности. Ну, песни были параллельно. Спасибо, что было замечательное движение такое, КСП, клубов самодеятельной песни. Поэтому обратная связь существовала всегда с аудиторией. Вот. Ну, конечно, без надежды на официальные диски, там, кассеты, катушки тогда, в смысле официальные, тем более книжки. Без всякой надежды на это. Казалось, что все так и будет. И, ну, концерты были там и в залах, и все тоже до 82-го года, пока я не оказался на ковре в некой организации, всем известной, и до самой перестройки, только по квартирам. Только по квартирам. Вот. А потом, ну, я как-то во все поверил, что возможности появились. Да, собственно, они действительно появились. И 86-й год, вот профессия у меня был последней в геологии. Дальше я попытался сделать Бардовский театр. Сезон он просуществовал, ну, с известными авторами. Один сезон он просуществовал в Москве на постоянной сцене. Ну, потом мы расстались, и дальше та часть, которая отделилась, и так кажется, что я один автор остался, а все авторы другие ушли, на самом деле тоже не совсем так, потому что как бы понимаю, что к чему и какая идея была, просто разделение было так, вот пишущие и обслуживающие, в смысле менеджеры и все прочее, вот люди, вот я все-таки с ними остался с ними. Но, конечно, они со мной театр не продолжили делать, к тому же там власти это помешали этому, но они занялись бизнесом и поначалу довольно успешно, потому что толковые, хорошие умные люди. Ну, скажем так, до 98-го года все у них было ничего. Потом, поскольку снизу, это не те, кто участвовал там в дележе собственности, а снизу такие же обычные простые смертные с простыми родителями, ребята, ну, толковые. Вот. А отделившаяся, вот другая часть авторской, собственно, наверняка знаете авторов, это Александр Мирзоян, Виктор Луферов и Владимир Бережков, то есть то, что творческое объединение «Первый круг». Вот, ну, а я, собственно, все как-то продолжил, пошел учиться, закончил высшие режиссерские курсы при ГИТИСе. Потом удалось, вот с помощью как раз моих друзей этих, они откликнулись на эту идею сделать курсы короткие для молодых там, исполнителей и авторов при Академии театрального искусства, то есть при ГИТИСе. Курс, правда, коротенький, то есть это еще не совсем профессиональный, они такие 2 семестра по 2 месяца, ну, 10 дисциплин, и какой-то вот введение в профессию. В общем-то, выпускники в каком-то смысле все занимаются сценой. И сейчас одна девушка сделала такой литературно-музыкальный театр в Запорожье. Существует, работает. Вот, кто-то на сцене, кто-то просто работает с детьми, например, что тоже хорошо. То есть песни ведет, кружки песенные. Вот что касается выпускников. Ну, а я так вольный, свободный художник. Иногда приглашают мастер-класс провести, иногда вот жюри каких-то конкурсов, ну и концерты. Вот все. Все. Что еще здесь рассказывать? Что вам еще рассказать, что вас еще интересует? Вот, а что касается именно песен, тоже можно вспомнить, с чего все началось, что послужило толчком, хотя писать я начал позже, чем произошла история, которую расскажу, и которой, наверное, к этой истории очень важно сказать одну из умных мыслей, конечно, чужих, естественно, не своих. Михаил Бахтин сказал, что все поэты, независимо от времени жизни, находятся в диалоге друг с другом. И эту мысль замечательно продолжил Иосиф Бродский, на мой взгляд. Он сказал, при этом они обращаются к предшественникам, ибо потомки еще ничего не сказали. Вот. Так вот, что в какой-то мере послужило толчком к тому, что именно песни. У моего двоюродного брата был магнитофон «Днепр». Кто-то помнит, да, такой большой. Вот в начале 60-х. И вот однажды, ну, естественно, что он увлекался там Пресли, западной музыкой, там, джазовой, там, роком. И вот и вдруг он, значит, мне поставил катушку с удивительно умными, красивыми песнями под гитару. Один человек поет, я полчасовая запись. Я, не знаю, я был под очень сильным впечатлением сразу, кто это, ну, мне было лет 12, наверное. Кто это? Он сказал, это вот актер театра на Таганке Владимир Высоцкий. Но дело не в Высоцком вовсе, дело не в Высоцком. Я больше отреагировал не на исполнение, а на сами песни. И только спустя несколько лет, уже, в общем, придя в клуб, наверное, песенный, узнал, что все эти песни написаны Михаилом Анчаровым. Просто была катушка такая. Высоцкий еще своих песен, то есть у него было мало. И вот полчаса это были песни Михаила Анчарова. И особенно одна, которую я позволю себе спеть. Да, но так как я сначала в исполнении Высоцкого услышал, а не в исполнении Анчарова, у меня что-то нечто среднее получается. Рост у меня не больше валенка, все глядят на меня вниз. И органист я тоже маленький, но

она еще всесильнее, чем Бог. Да-да-да-да, да-да-да. Звучит орган. Что это, сон или обман? Прислушайтесь, звучит орган. Прислушайтесь, звучит орган. Прислушайтесь, пока еще есть время. И этот лес не начали рубить, пока еще мы, кажется, умеем надеяться и верить, и любить. Да-да-да-да, да-да-да-да. Сложная вещь, к тому же их три в одно, это триптих. Кони и птицы. Поскорее меня, матушка, прячь. Видишь небо, непогодой кипит, и за окнами то хохот, то плач, а всего страшнее топот копыт, а всего страшнее топот копыт. Он все ближе, он почти за стеной, он подковами дорогу дробит, и чужие люди едут со мной, и чужие люди едут со мной, и по имени пытаются звать, увезут меня дорогой ночной, мне до времени их лиц не узнать, мне до времени тех лиц не видать, что стеклом оконным искажены, сядет дева перед свечкой гадать, станет тени отрывать от стены, станет тени отрывать от стены, крикнет по ветру напуганный грач, а шаги уже за дверью слышны. То ли дева, то ли матушка, спрячь, то ли дева, то ли матушка, спрячь, это вовсе не со мной. Не теперь и приближаются, и хохот, и плач, и скрипит, но открывается дверь. И откроется дверь, и проникнет с полоскою света то ли шепот и плач, то ли самый обычный сквозняк. Крикну, кто там в проем, а потом в ожидании ответ стоять, на дверной опираясь косяк. Буду долго стоять, вспоминая внезапное слово, непривычно звучанье его, а значенье темно. То ли грядущего знак, то ли тихое эхо былого, что минуло давно и тревожить меня не должно. И не скоро пойму, это вовсе не слово, а птица. Никогда не узнаю, что в доме ее привлекло. Я открою окно, чтобы ей не позволить разбиться. Птица может не знать, что меж нами и небом стекло. И она улетит, и какое-то слово проплачет. Захочу повторить, но выходит не так, не о том. Прижимаясь к стеклу, я гадаю, что все это значит. Незнакомое слово и птица, влетевшие в дом. Не пойму никак, чего мы ждем, и глухая ночь, и снег с дождем. И куда ни глянь, мы не взаперти, значит, самый раз время, чтоб уйти. Не буди народ, пусть спокойно спит, и пускай бокал будет недопит. Ох, и славно мы погуляли здесь. Не пристало нам ждать благую весть. Погляди в окно, какая ночь, не найти следов. Если выйти прочь, неба не видать. Но в конце концов, что за благодать? Мокрый снег в лицо, ни в одном окне не горит огонь. Где-то за углом ждет нас черный конь, лишь скачи в седло, весело храпнет, и одним прыжком землю оттолкнет, а пришпорь его покажет злость непогоды и мрак, пронизав насквозь, там за веком век. За верстой верста, над потоком туч, все горит звезда. Вот и довелось побывать в гостях. Не простились мы, ну и что, пустяк, полон дом людей, шапок и пальто. То, что мы ушли, не поймет никто. Что видит он, когда глядит в окно? Быть может, то, что кануло давно. знакомый двор и мальчик во дворе, и яблоки, как солнце на заре. Там медом пахнут пестрые цветы, лежат на крышах сонные коты, танцует у забора бузина. Там до сих пор все те же времена. Покроется павшею листвой, там улица еще без мостовой, там юноша за мальчиком идет, и мальчик его за руку ведет. Что видит он, когда глядит в окно? День завтрашний покажет ли оно, в котором невзначай переплелось все то, что будет, с тем, что не сбылось. Там люди незнакомые пока, не отрываясь, смотрят в облака. Там постарели старые друзья, и никому не хочется в князья. Вечерняя звезда уже горит, там женщина под окнами стоит, еще стоит, хотя вот-вот уйдет. Уж кто-то ее под руку ведет. Что видит он, когда глядит в окно, как все вокруг сплетается в одно, наматываясь нитью на клубок, симфония вмещается в хлопок. И что теперь снаружи, что внутри, глаза увидят или фонари, и не поймать, где ветка, где рука, не отличить созвездие от жука. Все так вросло, как в реку поплавок, и все в окно, как шерстяной клубок, покатится и на пол упадет. Котенок нападет. Что видит он, когда глядит в окно? Что видит он, не все ли нам равно? Уже который день в году шуршит ладонями в траве, как будто что-то ищет. И в каждой луже на виду, что мир стоит на голове, а дождь неужто не в ладу навек с моим жилищем. Осторожно выйду в сад, а он как будто мне не рад. С деревьев капли соберет, чтобы навстречу бросить. Когда всю жизнь глядишь назад и не пытаешься вперед, и дождь, который день подряд, когда не помнится родства в безумном круге колдовства, а дождь до самых корешков весь сад перелистает. И не жива, и не мертва в саду закружится листва, и мне бы по нему пешком за журавлиной стаей. А небо с нами не в ладу, уже который день в году его бездонные глаза без устали дождятся. Я весь день брожу в саду, заслышав чьи-то голоса, и целый день кого-то жду. Thank you. Ну, пора что-то из библейского цикла, да, то, что я говорил. Ну, я думаю, даже когда вставлял книжку и вот читал, что он с 81 по 91 год, вот написанная часть, я совершил одну ошибку. Первая песня, на самом деле, была написана лет на 5 раньше. Сейчас я это справедливость восстанавливаю. Но я небольшой блок спою, и после 96 года тоже несколько песен, которые сюда входят, теперь уже входят. Значит, 76-й, да? Скажи, отчего мне все время мерещится, как будто живут за моей стеной три добрых и очень чудных человечка: башмачник, скрипач и портной. Скажи, отчего весела их работа, пустой кошелек и желудок пустой. Беседы за рюмкой ведут по субботу башмачник, скрипач и портной. О том, как прекрасно, что рвется одежда, и вечного нет ничего под луной, что людям нужны, несомненно, как прежде, башмачник, скрипач и портной. Пусть время прошьет паутинками небо, нет смысла искать смысл жизни земной. Пока есть работа и только хлеб, решили башмачник, скрипач и портной, что счастье не в том, чтоб набить свой желудок и больше иметь, чем имеет другой. Какие же все-таки странные люди: башмачник, скрипач и портной. Каморки не очень уютного дома, неужто все беды прошли стороной? Неужто не будет ни войн, ни погромов? Башмачник, скрипач и портной. Шел день шестой. В последнем звуке гаммы, из глины, воздуха, воды, огня, по прихоти своей Господь творил Адама, а в нем тогда уже лепил меня. Все то, что в праотце кипело и болело, и с вечной болью грешной и земной, печально долгим звуком гаммы пело, уже тогда все это было мной. Шел день шестой, но длани простирая, в грядущее навеки прокляня, Господь Адама изгонял из рая, а вместе с ним он выгнал и меня. Рай обернулся кровью, потом, хлебом. Поверил я, что мне не нужен храм, но до сих пор ладони тянет к небу во мне живущий праотец Адам. И в день шестой, склонившись над строкою, который век я жду седьмого дня, душа болеет жаждою покоя, воды и глины, воздух, огня. Дней пути выпала душе в книгу бытия, внесены слова из земли Харан до горы Вифиль, между двух камней мертвая трава. То ли ветер, то ли эхо, что пустыня, что дорога, трудно встретить человека. Можно встретить Бога. 40 лет пути выпало душе, а не хватит сил, не поможет Бог. В землю Ханаан, из земли Гошен, бывшему рабу нет других дорог. От могилы до могилы все песок сухой и серый, разве не хватает силы? Выпал путь душе в 2000 лет. Сколько есть земли у тебя, Господь? Столько раз душа износила плоть. Из какой страны новая щепоть? Где начнется путь обратный, самый долгий, самый длинный, чтоб в земле обетованной стать Господней глиной? Вся любовь и вся любовь в одном глотке, орел и решка в кулаке, орел и решка в кулаке. И эта ночь в конце концов длинна, как память про отцов, где в чьей-то пламенной душе я был молекулой уже, и кто-то натянул струну, а я во времени тону, понятно, там, в другой стороне, что глина красная во мне. Мы пиво пьем на Дизингов, бокал пустеет, а любовь длиннее еще на полглотка, плюс все прошедшие века, плюс все прошедшие века. Но в краткой памяти моей полно синиц и журавлей, душа слепа, пуста, с ума, и больше горя, чем ума, немало наломала дров моя короткая любовь. Но я живу так много дней с короткой памятью моей. В ночном кафе на Дизингов мы пиво пьем, а вся любовь в одном оставшемся глотке, орел или решка в кулаке, орел или решка в кулаке. И ночь становится длинней, короткой памяти моей, с короткой памятью иду я в память длинную мою, я ей веками счет веду. И задыхаюсь и молю, не оставляй меня, любовь, в пустом кафе на Дизингов. Не оставляй меня, любовь, в пустом кафе на Дизингов. Пустыня кончилась, вдали видна вода. Пустыня кончилась, там впереди оазис. Когда глаза в глаза глядят 100 тысяч азий, тысяч лет не разойдутся никуда. Пустыня кончилась, мы вышли к Иордану, как караван и на верблюдах, и пешком. Пустыня кончилась, и племя, и орда мы гонимы жаждою, и ветром, и песком. Пустыня кончилась, где за глоток воды и ничего, и никого не жалко. Пустыня кончилась, в оазисе не жарко, и глазу Божьему мы подставляем рты. Пустыня кончилась, мы развернули знамя и к бесконечной приготовились к войне. Но истины никто из нас не знает. Пустыня кончилась, но кончилась во сне. Я потом продолжу еще одну-две песни. Просто невозможно не рассказать историю с этой песней связанной. Собственно, даже две. Со мной в оба прошлых приезда происходили смешные случаи в Америке. Первый, значит, я в 99-м в январе как-то так, ну, мне предложили, ты хочешь попасть на телевидение, на американское, там, какие-то знакомства были там у ребят, вот, можно предложить, там, захотят, не захотят, непонятно. Но я попал, в общем, в итоге. Это американское, это не наше, не русскоязычное. Это кабельный канал, там, на Манхэттен, вещающий. Передача с очень знаковым для нас названием. Songs of Freedom. Так, у них вот такое, но они записали эти 40 минут со мной. Она вышла, но я уже уехал, я не видел сам. Значит, причем 30 минут песен и минут 10 разговора, правда, почему-то с переводчиком, а не со мной. Так что непонятно, какой это был момент такой, что они там подставляли, не знаю. Вот, и... То есть я присутствовал, но говорил почему-то переводчик. Вот. И, ну, серьезно все записывали, каждую песенку по отдельности. Стационарная камера вот одна такая там висячая. И два оператора. Вот. За одной из камер стоял такой очень, ну, довольно-таки молодой, ну, лет 20 там с небольшим. И очень полный, круглый такой афроамериканец. И, ну, совершенно поет человек что-то там по-русски, все это ему не близко, все это ему непонятно, совершенно, так сказать, работает так, безразлично. И вот я пою эту песню, и вдруг он преображается. Начинает там возле камеры приплясывать, только что вот камеру не крутить еще, как инструмент вокруг своей силы, и с Элисом вокруг камеры в пляс. Ну и когда, значит, стоп, закончили песню, он мне кричит: «It's okay, it's rap!» Вторая история куда смешней. Это в прошлый приезд, но я уже отсюда уехал. Это опять в Нью-Йорке снова. Ну, куда-то ехал, по-моему, даже в гости к друзьям, живущим там в Нью-Джерси. Ну, в общем, ну, с гитарой спиной. И на автобусной станции взял билет, еще эту свою платформу, там уже невообразимо большая, бас-стейшн в Нью-Йорке. Ну, у всех есть такое чутье, что, ну, что-то не так, кто-то сзади, что-то, кто-то моей персоной интересуется. Но я оглядываюсь, действительно идет там, на голову выше у меня ростом, сухощавый такой, правда, нездоровый, просто худенький такой молодой человек. И смотрит, значит, мне в спину так вот, прищурившись так вот. Но я иду дальше, оглядываясь, продолжает идти за мной. Потом в какой-то момент обгоняет. Смотрит мне в лицо точно так же, так, прищурившись. Ну, я прохожу мимо, оглядываясь, идет дальше. Ну, снова идет за мной. Ну, хоть это белый день, там часов 12 дня было, 11-12, но как-то не по себе стало, что там затевает что-то, кто это, что это. Я даже глазами полицейского начал искать, вот честное слово. Вот. В конце концов, он снова идет следом, потом обгоняет меня. И на сей раз, когда я поравнялся, он ко мне обращается, говорит, excuse me. Ну, тут мне стало, значит, ничего, все в порядке, ничего страшного. Я ему отвечаю, yes, I listen to you. Ну, вот как. И он мне произносит такое, maybe you are Bob Dylan. А? Вот такая смешная история была. Ну, я ему в ответ, конечно, там, чего? По-русски сразу. Слышишь ты, масличная гора, еще весна, шумит поток кедрон, а впереди привычная жара, что обожжет оливовые кроны, и захрустят песок и доломит, запахнет маслом спелая маслина, напротив, за стеной Иерусалима, играющий на арфе царь Давид. Что видишь ты, масличная гора, где ныне, на земле или на небе, пусть временно без времени пора, но искривляет древо жизни стебель, ты видишь, как душа моя болит, при этом улыбается счастливо, напротив, за стеной Иерусалима, играющий на арфе царь Давид. Что знаешь ты, масличная гора, мы все пройдем, а все на свете будет, не эхо подпевает до утра, а прошлые и будущие люди, когда меня Господь освободит, быть может, вечный сон мне будет сниться, я снова звук от твоего мизинца, играющий на арфе царь Давид. Снежком прошлогоднего снега мне в спину стреляли, неведомо кто, а мне показалось, что с неба. Куда же он метил, стрелявший никто, не в сердце, а только в одежду. Но в это мгновение я понял ничто, меня в этом мире не держит. И медленно падал в ближайший сугроб, стараясь казаться серьезным, и думал, зачем это пахнет укроп колючим январским морозом. Мне снилось, что я возвращаюсь пешком домой из неведомой дали. И все же историю с этим снежком мы с кем-то прекрасно сыграли. Но где ж, наконец, затерялся мой дом? Все тропки куда-то сбежали. Я прошлую жизнь вспоминаю с трудом. Стучусь, открывают, не ждали. В прихожей снимаю одежду со льдом, конечно, валялся в сугробе, и вижу пробитое насквозь пальто и снежный комок между ребер. Ну, собственно, Те два диска, которые лежат, на одном всякие сатирические вещи, но сатиры, они разные бывают. Там есть достаточно серьезные вещи, но вот урок истории и есть посерьезней. Но я просто еще одну смешную спою песенку. Она на диске на этом есть. Ну, там все вперемешку. Серьезное и несерьезное, поскольку все такое социально-политическое, скажем, в каком-то смысле, да, как. Вот, одну песенку оттуда спою, и потом немножечко из второго диска, поскольку он целиком лирический, вот лирика и все. Все песни любви. На втором, на черном. Это я пел в прошлый приезд, но неважно. Не ходи в Китай, он придет тебе сам. Ты шарики катай, ты кубики кидай. Но не ходи в Китай, он придет тебе сам. И не сходя с велосипеда, ты без помощи рук наденешь кеды, а к обеду только рис и бамбук. Такую смесь, такую смесь. Ты будешь палочками, палочками, палочками, палочками есть. Не ходи в Китай и книжек не читай, договоримся, чур, хотя бы в этот раз. Но как влияет прищур на разрез твоих глаз. Ты книжек не читай и не ходи в Китай. Не ходи в Китай, он придет тебе сам. Ты шарики катай, ты кубики кидай. Но не ходи в Китай, он придет тебе сам. И лицо полотенцем оботри, как мишень. Ты был прежде лишенцем, а теперь ты лишень. И не плачь, не рыдай по своим волосам. Ты хотел в Китай, он пришел к тебе сам. И где захочешь, кидайся, куда захочешь, кидайся. Но будут дети китайцы, у тебя так и знай. Ты будешь опиум курить и по-китайски говорить. Ты будешь прыгать во всю прыть на четвереньках в Шанхай. Не ходи в Китай и книжек не читай. Договоримся, чур, хотя бы в этот раз. Но как влияет прищур на разрез твоих глаз. Ты книжек не читай и не ходи в Китай. Не ходи в Китай, он придет тебе сам. Не ходи в Китай, он придет. Фамилия, вы уверены, что вы не попадете? Он жив-здоров. Насколько я знаю, спрятался вроде, поэтому еще так молодой человек это за мной. Так и... Ну, он старше мне лет на 50, да, все, вообще. Не больше. Не, не больше, он 46-го года, по-моему, 45-го, 46-го-то. Всего, да, все. Наступало полнолуние, дул февральский снеговей. Настигало нас безумие в тихой комнате. Время падало вечернее, темнотой у нас слепя, и небесное свечение исходило от тебя, и небесное свечение исходило от тебя, и застыв от изумления, пораженный немотой, опускался на колени я пред твоею красотой. И снежинки по стеклу лились, оставляя тонкий след под моими поцелуями. Растекался лунный свет под моими поцелуями. Растекался лунный свет. А когда во всю вселенную ярко вспыхнули глаза, я почувствовал, что медленно погружаюсь в небеса. И с тех пор на мне заклятие замереть и не дышать. Лунный свет в своих объятиях все пытаюсь удержать. Лунный свет в своих объятиях, все пытаюсь удержать. Не так закат горит, листва не так густа, так осень говорит устами августа. И носят стаи птиц многоголосия, и небо смотрит вниз глазами осени. И мы в тот день и час спустились с облака на яблоневый спас, вкусили яблока. И каждый повторял, как плоть твоя вкусна, и Бог нас потерял в объятиях августа. И были на земле такие сумерки, мы плавали во мгле, как будто умерли. А звезды в том году созрели неплохие и падали в саду, совсем как яблоки. И я кричал: лови, лови, пожалуйста. Желания твои во власти августа. На яблоневый спас, что не попросим мы, Господь глядит на нас глазами осени. Вот вилка падает, мол, женщина придет. Я улыбаюсь от того, что не поверил. В природе должен наступить переворот, чтоб эта женщина коснулась этой двери. Рукой дрожащей дотянулась до звонка и не нажала, а ударила два раза, сразила взглядом, словно холодом клинка, а следом бросила бессмысленную фразу. Потом с намерением пройти меня насквозь проникла в комнату и, примостившись в кресло, заговорила так, как будто ей пришлось вчера родиться или только что воскреснуть, и, оглядев мое жилище с высоты, увы, никак не меньше птичьего полета, ей до меня так захотелось снизойти богиней, сосланной с Олимпа на болото. Но вдруг заплакал и сделалась смешной, такой беспомощной, влюбленной и любимой. Жизнь как прыжок из-под небесья затяжной, или в объятия друг другу, или мимо, и мы в прыжке уже не чувствовали тел, а прижимались все тесней к душе душою. Но я боялся, потому что не хотел впервые в жизни ощутить ее чужою. Размышляя о своем, и на двоих готовил крепкий черный кофе. Потом курил в окно и сквозь дверной проем едва косился на ее античный профиль. Но вилка падает, а не наоборот. Я нагибаюсь к ней и сам себя ругаю. И улыбаюсь. Разве женщина придет? А если даже и придет, увы, другая. Ты была в ту ночь прозрачной, как луна в реке равнинной. Я к тебе не прикасался, я боялся утонуть. Зарастал поселок дачный бузиной и крапивой. Все ушли, а я остался и никак не мог уснуть. Я никак не мог уснуть, страшно руку протянуть, потому что ты прозрачна. Сквозь покинутые дачи прорастает бузина. Ничего не будет нам. На тебя взглянув украдкой, я другой увидел берег. Он так круто поднимался, он стремился в небеса. Спелой ягодою сладкой он манил, а я не верил. Я с тобой не обнимался, отвести не мог глаза. Отвести не мог глаза. До рассвета полчаса ты прозрачна, ты красива. Бузиною и крапивой пахнет кожа, может быть. Я видел лодку, ты купалась, ты прозрачна. Бузина качнула веткой и поймала лунный блик. Берег дальний, путь короткий, пожелай же мне удачи. И не позабудь монетку положить мне под язык. Который вечер жду гостей, тех, что пропали на лета, как будто радостных вестей издалека, издалека придут философ и атлет, один артист и два врача, придут художник и поэт, но не впускай. Он станет музыкой своей, былые жизни ворошить, забыв, что дважды прежних дней не пережить, не пережить. Потом покажет те края за темно-синей рекой, где ты, любимая, и я, и нам обещанный покой. Где ты, любимая, и я, и нам обещанный покой. И сразу захотят туда, где есть любовь, а плоти нет. Поднимутся и навсегда уйдут художник и поэт. Все заторопятся домой, в пролетах громко топоча. Пускайте скрипача, пускай идут, но, боже мой, не отпускайте скрипача. Потому что стихи иногда порождают стихи, и в тебя я влюблен не по памяти, и не заочно. Твои очи сухи, потому что тихи наши ночи. В глубине океана не слышно надводных стихий. Потому что любовь иногда порождает любовь. Я в коленях твоих утону, головою повинной, плотью к плоти, душою к душе, чтоб связать пуповиной, чтоб текла в наших жилах, как прежде, единая кровь. И глазами для глаз становясь, и рукой для руки, можно зеркальцем быть для луча и для голоса эхом, целиком помещаясь друг в друге, и плачем, и смехом мы плывем под водой, на воде оставляя круги. И отпущена ночь, чтоб друг другу шептать пустяки, чтоб не смел я уйти, сделай что-нибудь ложью любой, потому что стихи иногда порождают стихи, потому что любовь иногда порождает любовь. Как-то слушали, не заказывали, не спрашивали. А ваш библейский цикл начался до визита в Израиль? Там 15 вещей, плюс вот башмачик, скрипач и портной написано до. А Дизенгоф, вот Масличная гора, это после. Ну, там еще есть вещи, просто ну, вот, выбрал. Все, там тоже уже все исполнить нельзя. Вопросы? Вы знаете, давайте я подобной песней закончу и второе отделение, она новая. Я ее не пел, хотя они появились, вот как-то бывает так. Примерно, ну, потому что похожие, вот как искры там, в небо, все проходит быстро, да? Так это, они похожие, то я начал петь, а это как-то она вот только сейчас, собственно, я не пел еще. Только сейчас в Америке, вот, ну и то не на всех концертах. Вот я и закончим, она так, такая, подинамичней. Тоже воспоминания, из-за воспоминания тех вот палаточных наших бдениях КСБшных. Мы до зари не спали, календари листали, и землю посыпали опавшую листвой. Напоминали звезды, жить никогда не поздно, какой прозрачный воздух бывает под Москвой. Возьми кусочек хлеба, хлебни глоточек неба, жизнь потечет по небу, прозрачная остра. И если кто-то спросит, откуда эти гости, нас воспитала осень и песню костра. Нас воспитала осень и песню костра. Чтоб не могли забыться ни голоса, ни лица, я записал на листьях какие-то слова. Они играли в прятки, не ведали порядка, шуршала по палатке опавшая листва. Я понял много позже, пусть говорили позже, что листьев много больше, чем слов моих, увы. И, наконец, уместно сказать вам, если честно, то не пишу я песни, а признаюсь в любви. Не сочиняю песни, а признаюсь в любви. Хочу сказать большое спасибо. Это для Юры. А вам всем хочу сказать спасибо за думающих, за думающую публику. Нас не так много, к сожалению, в Сент-Луисе. Больше, чем в России. Ну, я знаю, тут почти все, кто здесь, они все знают, что 10 ноября будет Вероника в городе. В этом же зале 10 ноября Вероника Дорин.